Гуру. Каждодневность дает великие возможности утверждения малых начинаний, в котором во времени суждено стать великими. Малое, начатое в каждодневности и каждодневностью установленное и упроченное, растет и постепенно превращается в большое. В этом залог и ручательство победы и преуспеяния. Надо только упорство явить, чтобы не ослабеть и не преутомиться в делании.